Дорогие ребята, в одной из наших передач выступал артист эстрады Евгений Петросян, помните? Ему так понравилось, как вы его слушали, что он захотел выступить еще раз. Пожалуйста, у микрофона радио «Няни» лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Петросян. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Няни». Недавно я вернулся из Германской Демократической Республики, где был на гастролях, и привез с собой в Москву один веселый сувенир. Привез я смех немецких школьников. Ну, конечно, записанный на магнитофонную пленку. Вот, послушайте. Как видите, по-немецки школьники смеются точно так же, как и по-русски. И я думаю, что те истории, над которыми смеялись в ГДР, понравятся и вам. В классе идет урок географии. Географическая карта висит высоко под самым потолком. Учитель спрашивает: «Скажи, Герберт, с кем граничит Канада на севере?» Герберт смотрит на карту и смело отвечает: «Канада на севере граничит с потолком!» Заканчивается учебный год. Маленький Юрген возвращается домой из школы. «Ну что?» – спрашивают его родители. «Перевели тебя в следующий класс?» «Перевели!» – отвечает Юрген. «Из третьего А в третий Б!» Вам-то смешно, но послушайте, что делается с его родителями. Сегодняшние ребята в ГДР очень любят технику. Не случайно один мальчик сказал своей маме: «Мамочка, мамочка, ты такая красивая, ну как мотоцикл». А маленькая Габби, увидев, как в бак автомобиля заливает бензин, спросила: «Зачем это?» Мама ответила: «Это машине дают попить». «А бутерброд ей тоже дадут?» Ребята, вы, наверное, знаете, что в школах Германской Демократической Республики отметки ставятся наоборот. Самая плохая отметка – пятерка, а самая хорошая – единица. Это смех наших школьников. Они смеются от того, что все наши двоечники в ГДР сразу же стали бы отличниками. Так вот, одного немецкого пятерочника, то есть по-нашему двоечника, отец спросил: «Ганс, когда ты, наконец, исправишь свою пятерку?» «Ну как я ее могу исправить, папа? Ну как я ее могу исправить? Ведь журнал хранится в учительской». И, наконец, немецкие дети, так же, как и наши, очень любят помогать своим родителям по хозяйству. «Мамочка, мамочка, беги скорее в ту комнату! Я там большую стремянку уронил!» «Вот папа узнает, он тебе задаст!» «Папа уже знает, он на люстре висит!» Ну вот, пока и все. А если я поеду на гастроли еще в какую-нибудь страну, я обязательно привезу вам смех ее школьников и с удовольствием расскажу вам, над чем они смеются.